Если сила в любовь облекается, то творит оно, коль заботы направляются, буду счастливы все сполна. Если трудность одета в терпение, не будет дуги. Если в сердце рождается пение, то не станет глухим. Если слово о добром сказано, если жизнь не связана, то душа тогда празднует пир. Если правда покрыта нежностью, не хлещет по щекам. Если вещи небесного с ревностью, даст Господь всем нам. Если наша жизнь жаждем стремления к честному, крепость помил варенье любой. Только в Господе все настоящее приобрело с небес, только в Боге мы истинно счастливы и свидетели чудес. Только Он для просящего с верою ничтожного чуда творит, и любовь обновляет нас первую, что не тлеет, а вечно горит.